ورفع الكراهه وجواز قول كلمه الكفر العام الكفر ما اتمنى القلب والايمان هذا خاصه لهذه الامه. И то, что человек не будет спрошен за принуждение, или то, что дозволено говорить куфр, или же делать куфр, если сердце человека спокойно иманом, но его принуждает это является отличительной чертой нашей общины. Хаза аджаба ви ибаду ахлилем. Так отвечают ученые тем ученым, которые сделали из этого хадиса проблему. Вастани вагума каддамту. Второе, это то, о чем я вам сказал. Анна сияк ляйся биму тайна лянна гум хаддаду билькад. То, что в этом контексте нет указания на то, что они ему угрожали смертью. Вайзакана гайру мутайен бианна гаддаду билькатль фейна уля юхмалю аля шай муджмаль лям юайен. И поэтому, если в нем указаний нет на то, что они угрожали ему смерти, поэтому нельзя понимать то, что там было принуждение. Вадиляля тукаулю гуна фадарабуна. Мы видим слова здесь, они отрубили ему голову. Яни фиман лям юхарри фадахальджанна. Отрубили голову тому, кто не принес жертвоприношение, и он вошел в рай. Рубба малянна гуагана. Почему ему тогда отрубили голову? Потому что он говорит, из-за того, что он унизил их идола, сказав «Ма кунту укарриба ляхадин шаин дун Аллах заваджаль». То есть я никогда никому не приношу что-то в жертвоприношение, кроме Всевышнего Аллаха спонтан. То есть этим самым унизил их божество, и они ему отрубили не за то, что он не принес, а за то, что он унизил их божество. «Валихаза ли стишкаль азаль хадис ли валихаза стишкаль». Поэтому некоторые, то есть не поняли хадис, считая его проблемным по милости Аллаха, нет в нем ничего непонятного. Потому что мы либо, если даже в этом есть принуждение, говорим, что это было в тех общинах, которые были до нас, и поэтому проблем нету, то есть у них не было оправданием принуждения. Или же говорим, что в этом хадисе нет указания на то, что его принудили хина арадаль муджаваза, то есть когда он хотел пройти это, валякин хаталю, однако не убили, ляжди хаули ля макун ля укарриба ляхничай, из-за того, что он сказал, что я никому, кроме Аллаха субхана тааля, не приношу жертвоприношение ничего, то есть этим самым унизив их божества, изан газаль бабу хаулю, поэтому в этом разделе, а это слова бабу маджаа фи дзабхи ля гайри ля, то есть то, что пришло, или раздел о жертвоприношении кому-либо, кроме Аллаха субхана тааля, захиру фидделяля, то есть явно этот хадис, то есть соответствие этому хадису, этому разделу, аля анна такарруба ли гайри ля заваджаль бидзаб анна гушир, то что тот, кто принесет жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха субхана тааля, совершил ширк фили ибады, в поклонении. Фаман забаха ли гайри ля такарубан ва таазыман, и поэтому тот, кто принесет жертвоприношение кому-либо с желанием, с намерением приблизиться к нему и возвеличить его, он является мушриком, совершающим большой ширк аль-мухридж мин аль-милля. И это выводит его из ислама. Шейх Усаймин, рахималлаху тааля, говорит по поводу фавайдов масаиль баб. Тафсир, ауль тафсиру, куль инна соляти, ва нусуки, ва махьяу мати ляхи роббиль алямин. То есть тафсир слов Всевышнего Аллаха субхана тааля, скажи поистине моя молитва и моего жертвоприношения достоин, мои молитвы и мое жертвоприношение достоин только Всевышний Аллах, и моей жизни, и моя смерть принадлежит только Аллаху. Мы это разобрали. Масаля вторая тафсиру фасалли ли роббика ванхар. То есть смысл аята. Посему молись, или поэтому молись Господу своему и приноси ему жертвоприношение. Тоже разобрали этот аят. Ассалис бадату билляна тиманзаба хабигайрилля. Первым проклинается был проклят тот, кто приносит кого-либо в жертву, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля. Почему? Потому что это в этом хадисе является самым большим грехом, потому что этот грех связан был с чем? С правом Всевышнего Аллаха субхана тааля. То есть обратите внимание, в хадисе у нас как пришло? То, что Али Радиллаху Анху сказал, отдастся не Расулу Ассам биарба и кальма. Четыре слова передал. Это проклятие того, кто принесет кого-либо жертву, кроме Аллаха. Потому что это является ширком, правильно? Дать приют еретику или же дать приют беда. Это ширк или грех? Грех. Проклинать своих родителей, это ширк или грех? Просто грех. Менять знаки, то есть земли, это ширк или грех? Грех. Поэтому начал с самого главного, это с чего? Ширка. И также мы, баракаллаху фикум, когда призываем первые, если хотим, и люди погрязли в каких-то грехах, Первый грех, который надо запрещать, это что? Ширк. Четвертое масаля. Ляну ман ляну валидайхи ва мингу анталь'ана валидай раджулин файяль'ан валидай. То есть, проклинается тот, кто проклял своего родителя. И к этому относится, когда кто-то проклинает чьих-то родителей. И тот в ответ проклинает его родителя. Как это пришло в хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть, когда у него спросили, как же Аллах проклял того, кто проклинает своих родителей, сподвижники удивились, а какой человек проклинает своих родителей? Смотрите, даже у арабов, баракулуфик, мушрики, арабы, то есть, они же раньше мушриками были, правильно? Даже у арабов, мушриков такого не было, чтобы кто-то проклинал своих родителей. Поэтому сподвижники удивились, как это может человек проклинать своих родителей, правильно? Живя в джагилии, в ширке, беспределе, у них такого не было. А в наше время баракулуфику не то, что проклинает, и убивает валиезу для своих родителей. Насаллаха аль-афа валь-афия. Да, цивилизация же называют это баракулуфику. В наше время вот эти страны, которые говорят о цивилизации, кафирские, Америка, Европа и так далее, говорят, что является правом ребенка, если отец или мать причинили ему что-то, то есть неудобства какие-то, сдать его в милицию и действительно так делать. Поругается с отцом, звонит и приезжает, отца забирает в лес, да, и сажает в тюрьму, потом еще судится и сажает его в тюрьму. Нас Аллаха аль-афу аль-афия. И потом учат нас, мусульманы, этому где? По телевизору, о котором мы говорили вчера. Следующая файда, пятая. Ляна ман ава мухдисан. Вагуа раджу льоди сушайн яджибу фиги хаккулла фальяльтаджу иля ман юджиругу мин залик. То есть, Аллах проклял того, кто предоставляет кровь человеку, который делает какую-то ересь. То есть какому-то еретику. И тем самым тому, кто нарушает какой-либо из прав Аллаха. То есть еретик, мы же сказали, это тот, кто делает то, что является порицаемым в шариате. И такой человек скрывается у того, если кто-то скрывает подобного человека, и тем самым он оказывает ему содействие. Шейх Уфтамин говорит, это что связано, допустим, с преступлениями, то есть мохдис, еретик, допустим, преступление какое-то. И поэтому тот человек, который скрывает какого-то преступника, он попадает, то есть, под проклятие. И поэтому в наше время некоторые братья удивились, когда, то есть, ученые сказали, что если ты видишь, что некий мусульманин хочет взять, взорвать, допустим, дом или, допустим, супермаркет, магазин, или нечто подобное, то есть там, где большое количество людей умрут, ученые сказали, что ты смело этого человека сдавай властям. Почему? Исходя из этого хадиса. Потому что когда ты взрываешь баракуфик, дом, супермаркет и так далее, там как мусульмане, так и... То есть не говоря уже о неверующих, там же столько мусульман, баракуфик погибает, во-первых. Как это, допустим, если действительно мусульмане были те, кто взорвали в Америке два дома. Знаете, сколько тысяч мусульман умерло, или сколько сотен мусульман умерло в этих двух домах. Сотни мусульман погибли в этих двух домах, которые были свалены. А пролить кровь одного мусульманина у Аллаха субхана ва тааля хуже, чем разрушить Каабу. И поэтому некоторые начали возмущаться, как, что, почему, каким образом, как это мусульманина сдавать там властям и так далее. Ученые, когда делают фатва, не делают фатва, исходя из своих страстей, а делают фатва, исходя из чего? Исходя из подобных хадисов баракаллаху фикум. Если сказали также ученые, когда ученым были задали вопросы, что если ты находишься в кафирском государстве и какой-то мусульманин хочет что-то сделать, и до него донесли, он все равно уперся и хочет, то есть, взорвать людей, убивать людей, где пострадают и мусульмане, и не мусульмане, сказали сдавай. Не от того, что это дозволено, а от того, что это является плохим делом. То есть отдать мусульманина кафирам в руки, это плохим делом. Но у нас в шариате, баракулуфикум, есть такое правило. Иртикабу ахаф фидарарайн. Если перед тобой два плохих дела, в любом случае в одно из них ты попадешь, шариат тебя побуждает, что? Совершить наименьшее дело. И поэтому ученые сказали, если мы сдадим этого мусульманина-террориста кафирским властям, в этом вред, правильно или неправильно? Они же могут с ним что-то сделать, но если мы его оставим, то вреда будет намного больше. То есть он пострадает, допустим, его посадят. Убьют, не убьют, один Аллах знает. Его посадят, дадут ему срок. Ну а то, что он взорвет, допустим, огромный какой-нибудь супермаркет, стадион, и там сотни мусульман умрут, этом вообще сомнений нет. В чем больше вреда? В том, что сотни, десятки мусульман умрут, или в том, что этому срок дадут 2, 3, 5 лет, 10 лет, 20 лет? То есть поняли, да, исходя из каких правил они об этом говорят? А кто-то говорит, как это так нельзя. Мы говорим, это сунна, так сделал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то удивится, как это пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям отдал мусульманина кафирам сдал, отдал, выдал. Вспомните сульху Худайбия. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям подписал договор с Сухайль ибн Амром, о чем? О ненападении. То есть 10 лет мушрики курайшиты не нападают на пророка, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям 10 лет нападает. Из тех условий, которые там были, то, что если мусульманин принимает ислам из Мекки и приходит в Медину, его Медина возвращается. Так или не так? А, извиняюсь, если кафир, закалхаря. Если кафир принимает ислам в Мекке и идет в Медину, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвращает. То есть вот и теперь у меня вопрос. Какая разница между тем, что некий человек хочет взорвать огромный многоэтажный дом в Америке, и мусульмане отдадут этого человека властям до того, как он взорвет? Или если, допустим, в наше время саудийский царь, допустим, например, или какой-то государство исламское подпишет договор с президентом Америки, что если кто-то из Америки примет ислам и приедет в Мекку, то мы его вернем тебе, в Саудию. Я уверен, что баракаллаху фикум, саудийскому королю или президенту, не то, что ему такфир, как мы сказали, и всей его семье, всем его дедам сделают. Но это сделал кто? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Разве пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда такой договор подписал, из-за того, что это так хорошо мусульман отдавать кафирам, а мы же знаем, все из вас прекрасно понимают, что в то время, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращал мусульманина кафирам, что в то время малейшего сомнения нет, что его 2 минуты убьют, зарежут и так далее, так или не так? В наше время есть какие-то вещи, права, ООН, там, не знаю, как они там называют. Даже во многих государствах смертная казнь правильно отменена, так или не так? То есть в хавских государствах многие смертной казни нет такого понятия. И поэтому, то есть даже если его кто-то отдаст властям, ему не будет никакого вреда, то есть его не убьют, он срок максимум, что возьмет. А в те времена пророк саллаллаху алейхи ва саллям отдает кого? На съедение волкам этого мусульманина, так или не так? И еще хуже, Как только пророк саллаллаху алейхи ва саллям подписывает этот договор, в этот момент прибегает мусульманин на глазах у всех мусульман, на глазах у пророка саллаллаху алейхи ва саллям Абу Джандаль в цепях и вырывается, говорит, спасите меня, помогите мне, поистине я не могу терпеть того, что делают с ним мушрики из-за того ислама, который он принял, И представляете, на глазах у всех, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям на глазах у всех сдает его кого? Мушрикам. Там, где ООН, не ООН, государство, там никаких законов вообще нет. Сдает его вот так у всех на глазах. Умар Радиаллаху, его взяли эмоции. В этот момент Умар Радиаллаху взяли эмоции. Как в наше время, очень многих мусульман берут эмоции. И он в шоке был, Радиаллаху, и начал возмущаться, почему так делает. Однако, альхамдулля, был пророк саллаллаху алейхи ва саллям, был алим. Был после пророка саллаллаху алейхи ва саллям другие уляма были, как Абу Бакр. Умар пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, алейса аляль-хак, алясна аляль-хак. Разве мы не на истине? Аляйсу аляль-батль, разве они не на лжи? Фалиман нуати да нет афиди. Почему мы должны унижаться? Умар ибн аль-Хаттаб посчитал это унижением. Как так мы мусульманина вот так кафирам в руки отдаем? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Сказал, о, я посланник Аллаха и подчиняюсь Аллаху. Аллах приказал, я это делаю. Потому что в чем приказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Мы говорим, что из шариата у нас, если перед тобой 2 вреда, выбирать что? Наименьший вред. Если пророк, саллаллаху алейхи салям, не подписал бы этот договор, был бы вред. Отдать мусульманина мушрикам, нету сомнений в том, что в этом большой вред. Так или не так? Но, баракаллаху фикум, если бы он не подписал бы этот договор, было бы еще больше вреда. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи салям, совершил какой? Наименьший вред. По приказу Аллаха субхана ва тааля. И поэтому, как пришло в Сахих Муслим, Умар ибн Хаттаб через много евреев говорит, я очень много дел сделал. Для чего? Чтобы Аллах простил меня те эмоции, под которые я поддался в будущем. То есть поддался под эмоции, рады Аллаху ангу, и потом покаялся, и не просто покаялся, очень много дел делал, чтобы эти дела стали ему причиной тому, что ему будут прощены эти грехи. И поэтому, когда ученые в наше время говорят, то есть возвращаемся к нашему вопросу, что если даже в кафирском государстве какой-то мусульманин хочет совершить террористический акт, из-за которого потом пострадают мусульмане, его надо сдавать властям. Почему? Исходя именно из этого правила. Но это не изначально. Не так, что сразу. Потому что иногда тот или иной человек может это сделать по своему невежеству. Сначала надо до него донести, ему объяснить, что это неправильно. Спросить ты кому-нибудь, у кого-нибудь из ученых об этом спросил. Тебе кто-нибудь из ученых подобное действие позволил? Конечно, ты услышишь ответ, все ученые, они ученые правительственные, и никто, и все они американские подданные и так далее и тому подобное. Анасаллаху аля фаляфи. Понятно, да? То есть почему ученые дают такую фатва? Есть непонятные места? Да, если у тебя есть, баракулуфик, такая возможность, то есть где-нибудь его на цепь посадить, сделай это, баракулуфик. Сделай это, посади его на цепь в подвале где-нибудь. Если у тебя есть, то есть если мусульмане сами его могут удержать, да, это лучше. Если они сами его могут удержать, то есть его, это намного лучше. Баракулу. А? Ну, чтобы им потом вреда не было. А то он, ну, если его начнешь бить, он потом пойдет и в милицию на тебя сообщит, что ты его побил. Оно обычно так делается. А если там мусульман нет? Где мусульман нет? Ну, все уже. Так, что, о чем? Ну и? К чему вопрос задан? Ну а кто его будет порицать? Ты же говоришь, там мусульман же нету. То есть как ты можешь предотвратить? А где место? Нет, ни в коем случае этого нельзя, баракулуфик. Тем более, если он это делает, баракулуфикум, из того, исходя из того, что потом же от этого вред, знаешь, какой исламу будет, баракулуфик? Вред этому огромному исламу. Поэтому мы говорим, мы не исходя просто вопрос, есть там мусульмане или нет там мусульмане. Мы смотрим баракулу на пользу и вред. Если он хочет подобное дело, надо делать, надо спрашивать у ученых. Надо спрашивать у ученых. То есть дозволено это или нет. И единогласно ученые скажут, что это не дозволено. Почему? Потому что даже если он взорвет то место, где нет мусульман, там есть женщины, там есть старики, там есть дети. Так или не так? А у нас в исламе это запретно. Как у нас придет здесь хадис, это хадис из Китабу Таухид, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает убивать женщин, запрещает убивать детей. И как мы считали с вами до этого, то что баракулуфикум, когда мусульмане в слабости, для них является запретным убивать душу человеческую. И это баракулуфик, душу человеческую, даже ту душу, которая приносит вред Аллаху и посланнику. А у нас баракулуфикум в исламе запрещено убивать вообще изначально в своей основе. То есть, когда у нас идет речь о убийстве неверующего, это идет речь о каком кафире? О том кафире, баракулуфик, который с тобой в войне, на поле боя. А тот мусульманин, который находится, живет в каком-то европейском государстве и имеет, допустим, гражданство этого государства и хочет взорвать, ему запрещено. Почему? Потому что он попадает в хадис, который привел имам Бухари, рахима Аллаху Тааля, «Ман каталя муахадан, лям ярайхат аль-джанна». Тот, кто убьет муахад, а муахад, баракаллаху фикум, в исламе, это кафир, который заключил договор с мусульманином. Тот, кто убьет этого махада, не почувствует запаха рая. Одного человека, если убьет. А тот человек, который живет в кафирском государстве, берет у них гражданство, берет у них паспорт, этим самым он заключает муахада с кем? Муахада с этим государством. Как сказал шейх Утсаймин, рахимахуллаху тааля, в шарх Арбаин Наввави, о законах в кафирских государствах. Обязан ли мусульманин подчиняться законам кафирского государства? Шейх Утсаймин, рахимахуллаху тааля, сказал, тот человек, мусульманин, который живет в кафирском государстве, правитель этот кафир не является для него шариатским вали, шариатский правитель же есть, однако он должен подчиняться правилам или законам этого государства, кроме тех законов, которые противоречат шариату. И шейх Утсаймин объяснил, почему «ляннаху тахта виляя», объяснил вот это слово, то есть «илля», причина, потому что он под властью. Он под властью человека. Он зашел в это государство на договоре. Или он является гражданином на договоре. То есть получает там паспорт, получает и так далее и тому подобное. А если же он хочет воевать в соответствии с сунной проксалсам, он должен сделать так. Он должен прийти, допустим, в Министерство внутренних дел этого государства и сказать, смотрите, я вам сейчас объявляю войну, я вам объявляю джихад, я вас сейчас буду взрывать, дайте мне 20 минут скрыться с этого места и начинаю с вами воевать. Вот это будьте шариатский джихад. Потому что мы видели, все те, кто слушал сиру пророка Саусам, к большому сожалению, многие братья, которые слушали сиру пророка Саусам, как говорят, в одно ухо завели, в другого ухо вывели. Потом сказали, что раньше Ринат джихаду призвал, сейчас перестал джихад. Раньше вас учили сунни пророка Саусам, как по сунни джихад делать. Вы когда-нибудь видели, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи 13 лет, в Мекке взял и зарезал кого-то тихоньку. То есть мог же он сказать Али Радиллаху Анху, давай сегодня Абу Джахлю в дом залезет. Ты, допустим, Абу Бакр залезешь, например, с Ахлю Амру ибн Сухайлю. Ты, например, ибн Абиму Айту. Тихонечко сегодня давай 12 часов. Знак дадим, короче, время засеком, ровно в полночь. Каждый залазит и валит, режет и так далее. Потом тихонечко скрываемся, заметаем следы. Так делал Пророк Салсам? Никто так не делал. Поэтому, Барак Уфик, то, что в наше время делается, не обольщайтесь именами. Считаться надо не с именами, а с тем, что кроется за этими именами. И поэтому тот человек, который хочет взорвать какое-то, находясь, будучи гражданином того или иного государства, или тот человек, который даже не является гражданином этого государства, но заходит в это государство визу, когда берет, это тоже является, что есть тиаман. То есть он, когда брал визу, ему поставили условия. Так или не так? Когда человек заезжает в какое-то государство, ему ставятся условия. То есть, чтобы не беспредельничать и так далее, и так далее. Если он соглашается, да. А потом берет эту визу и заезжает в это государство и взрывает там. Про этого человека Пророк Саллассам сказал, что в судный день будет воскреснут. И извините за выражение, но так оно пришло в задний. Так оно пришло входить, что ему взад будет вставлено знамя. Представьте, человек будет бегать в судный день, и взад ему будет вставлено знамя, в котором будет написано «Гадир» – обманщик. Договорился и не выполнил. Договорился и не выполнил. Баракаллаху фикум. Так оно пришло в хадисе. И поэтому вопрос не вопрос эмоций. Вопрос это не вопрос эмоций. И еще раз, братьям, говорю, оставьте свои вот это, то, что вы свои мозги забили боевиками американскими. Выбивайте это из мозги, а занимайтесь знанием. Занимайтесь требованием знанием. Возвращайтесь к Курану и Сунне. Возвращайтесь к сире пророка, саллаллаху алейсалям. Возвращайтесь к таухиду, баракаллаху фикум. И оставьте эти американские баракаллаху фикум фильмы, которыми вы забили себе голову, и потом, то есть, у нас Аллах сказал, инна Ибрагима кана умма. Для нас Ибрагим алейсалям имам. И не Арнольд Шварценеггер, и не Сильвестр Сталлоне, и не Ван Дамм, и не другие баракаллаху фикум. Возьмите себе имамом пророка Мухаммада, саллаллаху алейсалям, пророка Ибрагима, алейсалям, и не берите себе имамами, то есть в джихаде. Кто у нас имам уль-муджахидин? Имам в джихаде. Мухаммад, саллаллаху алейсалям. Его возьмите себе, баракаллаху фикум, имама в джихаде, а не Шварценеггер или там еще кого-то подобных неверующих. Дальше шейх говорит следующая файда. Ляна ман гайяра манар аль-арды ва хия марасим аляти туфаррику байна хаккика ва хакки джарика мин аль-ард фатугайируха битагдимин ау таахир. Аллах проклял того, кто изменил границы раздела земли, нарушая тем самым права соседа. То есть, например, представьте, вот как у нас бывает же дачные участки, допустим, вот раздают или дома, участок для дома, сколько-то соток. То есть приходит, допустим, та фирма, которая продает эту землю, и по метрам тебе разделила и вставила тебе, допустим, что, колочки. Ночью ты приезжаешь и тихонько берешь, вали я зубля, эти колочки на метр передвинул. То есть сосед он не может, потому что эта фирма только может, у нее есть определенный, допустим, метод по измерению земли, они могут. А фирма уже все измерила и уехала. И поэтому ты сидишь и говоришь, о, можно соседа на метр обмануть. И подвинул колышки и так далее. Этот человек, валия зубля, попадает под проклятие Аллаха субхану тааля. Также ученые говорят, что туда заходят знаки. То есть бывают же знаки указания, туда едет, сюда едет, столько километров и так далее. Это тоже заходит. Если человек, допустим, направление, вот это направление в город, допустим, берет и меняет знак. Или до города столько километров, 60, допустим. Он берет, допустим, и стирает, например, 0, шестерка оставляет и так далее и тому подобное. То есть дорожные знаки, или те, что указывают на манар-уляр. Сабия, седьмая файда, аль-фарку байна ля'н аль-муайян ва ля'ни ахль маасы аль-сабиль аль-умум. То есть седьмая файда, различие между проклятием определенного человека и проклятием грешников в общем. То есть в этих хадисах, баракаллаху фикум, пришло общее проклятие. Как мы сегодня же говорили, то есть теперь, когда ты увидишь брата, который, допустим, где-то скрывает или защищает ахль-бид, ни в коем случае не говорит, ты проклятый, да проклянет тебя Аллах и так далее. Нет, ты скажи, пришли такие хадисы. Брат, побойся, ты можешь попасть под проклятие и так далее. Баракаллаху фикум. Как шейх Утсаймин говорит, фауль мамно, то что касается первого, это проклятие определенного человека является запретным. Вот тани джай, второй в общем проклинать, то есть тех людей, которые делают так и так, является дозволенным. Файзарайта ман ава мухдисан, если ты увидишь, что кто-то скрывает еретика, не говори, фалята куляна калла, не говори ему, да проклянет тебя Аллах. Балькуль, однако скажи, ляна Аллаху ман ава мухдисан, скажи ему, Аллах проклинает еретиков, али сабили умум в общем. Далилю аля далька на Наби саллаллаху алейхи ва саллям масара яляна у нас мин мушрикин. Доводом тому является то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда начал проклинать определенные лица мушриков, бикауля Аллаху малян фулянан ва фулян ва фулян, то, что он сказал, о Аллах, прокляни такого и такого, такого, ну ген залик, Аллах субхана ва тааля ему это запретил, сказав, ляйса ля камин аль амри шай, то есть дело не в твоих руках, ау ятуба алейхим, может Аллах примет у них тауба, ау юазибахум, или же накажет их, фаиннахум залимун, они являются злотворящими. Фальмуайен ляйса ля кэнта ляна, поэтому определенную личность не надо проклинать. Как часто, говорит, человек попадал в группу тех людей, или под разряд тех людей, которые были достойны проклятия Аллаха субхана ва тааля, но потом он покаялся, и Аллах принял его тауба. Идан юхазу газа мин далили муфасаль мунфасаль, канна муалиф рахима ва тааля, каль алясу адамил джаваз итляк ля. То есть этот хукм, о котором сказал Мухаммад Абдул-Вахаб, берется из другого довода, из других доводов. Как будто бы он хотел сказать, что основа это запрет проклинать определенного человека. В этом хадисе пришло общее проклятие. Фабах или хусус аля астахи. И поэтому, что касается конкретного лица, то оно осталось в своей основе, а это запрет. Лянна муслим ляйса битта'ан валя биллян. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям описал мусульманина тем, что он не является поносящим и не является проклинающим. Расуль ляйса та'анан валя ля'анан. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не был поносящим и не был проклинающим. Валяля газаль вач ахазаль хукм аль хадис, то есть может быть с этой стороны подошел шейх хадисов аль хадис ля тафрика фи. Точно так же важный вопрос, как это указали ученые, что иногда лян можно делать с другим намерением, не с намерением удалить или же лишить милости Аллаха субхана ва тааля, а говорят би нияти заджр, то есть чтобы с ниятом, когда ты проклинаешь ту или иную личность, с намерением как бы испугать его, порицать его. А? Да, чтобы он не делал тот или иной грех. То есть, не делай проклятие с милостью, что ты делаешь дуа, чтобы Аллах лишил его милости. А делай проклятие, если ты даже говоришь на какого-то человека, ля'анак Аллах, да проклянут тебя Аллах, да проклянут Аллах того, чтобы он это услышал, с намерением, чтобы он оставил тот или иной грех. Доводом тому является хадис, в котором рассказывается о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то, что один человек однажды пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и пожаловался на своего соседа. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вынеси свои вещи из дома и поставь около дома, и если кто-то будет тебя спрашивать, почему ты это сделал, скажи, юдини джари, меня мучает мой сосед. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и тот сподвижник так сделал. И когда люди проходили и видели, что человек вынес свои вещи, говорит, что с тобой случилось, он говорит, юдини джари. Меня мучает человек, сподвижник сказал, ля'ана Аллах, да проклянет его Аллах. Громко говорили. И тот сподвижник потом испугался и вышел, сказал, вернись, я больше никогда не буду тебя мучить. То есть испугался. Сподвижники это делали, баракулфик, не с намерением, с тем, чтобы лишить его милости Аллаха, а для того, чтобы этот сосед его одумался и больше так не делал. Понятно, да? Об этом сказал шейх Аль-Бани, то есть файда, о которой я сейчас вам рассказал, об этом это файда. Я услышал от шейха Аль-Бани, рахимахуллаху та'аля. Также шейх говорит, восьмая файда. Хазия киссату л'азима, вахия киссату зубаб. То есть, огромное значение хадиса о жертвоприношении мухи идолу. Аттасия каунуху. Дахаля нар бисабаби дзалика зубаб, аллази лям яксидху бальфа'аляху тахаллусан мин шаррихим. Четвертый человек попал в огонь из-за принесенной жертвы муху, чего он вовсе не хотел, но сделал это, чтобы избавиться от зла этих людей. Шейх говорит, хази мас'аля ляйса мусаллима. То есть, как будто бы мы понимаем из слов шейх Мухаммад Абдул-Вахаба, что он на стороне тех ученых, которые сказали или поняли из этого хадиса, что этот человек был принужден. И шейх говорит, то есть это нельзя единогласно, то есть так просто соглашаться, шейх Утаймин говорит. Почему? Фаинна каулюху карриб, валяу зубабан яхтади анна уфааля касадан ли такарруб. Когда они ему сказали, делай, даже, то есть принеси жертвоприношение, будь это даже муха, и он это сделал, это было указание на то, что он согласился с этим своим сердцем. Почему? Потому что если бы он это сделал, как указал на это Мухаммад Абдул-Вахаб, чтобы избавиться от их зла, то он бы не стал бы кафиром. Правильно?